Глава 8. Первую неделю я не верил ни ей, ни поздравлениям воспитателей, все чаще и громче звучавшим в мой адрес. И каждую минуту ждал подвоха. Но постепенно начал убеждаться, что держать слово Мэлен умеет. Бастарду словно подменили. Она старательно писала диктанты на разлинованных листах и учила глаголы. Брала сахар только щипчиками и старалась сидеть за столом прямо как закованный в латы рыцарь. Воспитатели и наставники перестали озираться на нее, как на начиненную сюрпризами петарду, и все чаще осмеливались задавать ей вопросы наравне с братьями. Да мне и самому вскоре уже не верилось, что в ее глазах может гореть огонек непримиримой злобы, а рот кривится в презрительной ухмылке. Как и предсказывала Айсора, через неделю налетели теплые ветры, и в несколько часов согнали снег с плит двора. Остались лишь обледенелые полоски дорожек и грязные кучи по углам. Но и с ними к концу месяца ветер и теплый дождик расправились безжалостно, хотя и не без помощи дворника и людей-коменданта. И тогда выяснилось, что в углу двора есть калитка в сад, и однажды после обеда мы всей толпой отправились туда. И обнаружили уже подсохший склон, на котором зеленела робкой щетинкой молодая травка, и набухали почки на старых узловатых яблонях, грушах, вишнях и еще каких-то незнакомых мне деревьях и кустах. А далеко внизу, за садом и за окружавшей его стеной, между туманными склонами прибрежных скал, синела полоска по-весеннему яркого моря. В этот момент я понял, почему все воспитатели так ждали, когда же наконец сойдет снег. Отсюда, с этого пригорка, мы уже не казались самим себе всеми забытыми пленниками, затерянными где-то на краю света. Здесь можно было смотреть в манящую дальними странами и вольными ветрами даль и мечтать о тех временах, когда кончится контракт и сытная, но нестерпимо однообразная жизнь в кандалах чувств долга, распорядка дня и ежедневных доносов на самих себя. Следующий месяц был наполнен робким еще солнечным светом, почти праздничным покоем и мелкими открытиями, которые делал маленький Вакринт. В этом году впервые задавшийся важными вопросами, куда падает вечером солнце и что думает ночью трава. И я уже почти поверил, что мне суждено жить здесь все 5 оговоренных контрактом лет. Как вдруг однажды вечером, сидя у распахнутого окна лаборатории и проверяя, как выкристаллизовался из сложного раствора нужный мне ингредиент, получил очередное послание. Событие не столь уж редкое, обычно я получал их каждую неделю, а вместе с ними какие-либо поручения. То нужно было, чтобы гувернантка прислала мерки со своей подопечной. Где-то далеко бастарди шились по ним новые наряды. То прислали кристаллы с 3 языками, на которых говорят уроженцы южных государств, граничащих с нашим королевством, и предложили научить Мэлен этим языкам. Верный выбранному методу общения с воспитанницей, я отнес девчонке и приказ, и кристаллы, и коротко спросил, желает она учиться или мне отослать кристаллы назад. Она пожелала, и потом мы с Ренгиусом 3 дня снимали ей головную боль. Зато Мэлен сумела прочесть в подлиннике поэму великого шисхистского поэта позапрошлого века. Хотя я очень сомневался, много ли она поняла. У нас на плато до сих пор спорят, мудрец он был или хулиган, любивший играть со звучными словами и подменять здравый смысл искаженными представлениями об извечных истинах. И вот теперь на подоконнике, придавленное для надежности томиком с рецептами, лежало новое послание. А я неторопливо сливал через ситечко раствор, чтобы достать полученные в результате почти недельного процесса драгоценные кристаллики, которые следовало хранить в фиале темного стекла, но ни в коем случае не металлическом. Лишь закончив работу и полюбовавшись на мирно гаснущий закат, я вскрыл письмо, прочел раз, потом второй. И торопливо пробормотал себе под нос заклинание невозмутимости, которым не пользовался вот уже 2 месяц. Королева снова нанесла мне удар, и не только мне. И снова я не имел ни малейшего выбора. В последнем столь выгодном контракте было маленькое уточнение. Не помню дословно, но смысл такой. Выполнять свои обязанности я должен не только в этой крепости, но и там, куда переедет Мэлен в случае необходимости. Я тогда еще втайне понадеялся, что, возможно, королева призовет ее ко двору, чтобы познакомить с молодыми знатными господами. И, как водится, глубоко ошибался. Нам предстояло через 2 дня отправиться морем на юг. Королевская яхта уже идет в Тушер, самый большой из портов, расположенных на берегу Хизарского залива. Завтра утром мы должны выехать в карете в сторону моря и ждать в доме коменданта порта. «Ганик!» — рявкнул я, прячу приказ в карман и офиал в шкаф. «Ты где, мошенник?» «Здесь, господин Иридес», — заглянул Рыжесноп в приоткрытую дверь. «Ходил помогать садовнику окапывать яблони. Нам уже меньше половины осталось». «Вам, господин Ганимед», — едко ответил я, скептически рассматривая его рожицу, расцветшую на солнце веснушками, а на хороших харчах и свежем воздухе ярким румянцем. «Больше не нужно ничего копать. Собирай багаж, мы уезжаем». «Куда?» «Куда повезут». Выйдя из лаборатории, запер дверь и отправился в сторону комнаты отдыха, где после прогулки должны были сидеть дети и дежурные воспитатели. Мы снова занимались с бастардами по графику. Собрать свои вещи еще успею, сначала нужно предупредить Мелин. Комендант и Ренгиус встретились мне на половине дороги, настороженно вгляделись в лицо. «Ты уже получил приказ?» Последнее время сородич все чаще обращался ко мне попросту. «Да», — также коротко кивнул я. «Мелин уже в курсе?» «Да, мы отправили ее помогать Кассиле отбирать самые нужные вещи. На яхте ее ждет новый гардероб. Поужинать ей тоже лучше в своих покоях. Вам рано вставать». Коллега смотрел на меня как-то встревоженно, и я про себя порадовался собственной предусмотрительности. Почему-то сразу сообразил, что они будут реагировать именно так. «Я в курсе. Ганик уже собирает багаж», — вежливо ответил им. И небрежно спросил. «Тогда я тоже поужинаю у себя. Мне еще складывать зелья и приборы. Простимся утром?» «Конечно», — кивнул Маглор как-то обреченно, но в присутствии коменданта я не стал его ни о чем расспрашивать. Просто повернулся и направился назад, решать важный вопрос, забирать или нет доставшиеся мне в наследство мантии. Раннее утро мы с Ганником встретили во всеоружии, то есть полностью готовыми к путешествию. В этот раз я упаковывал багаж не торопясь, аккуратно и вдумчиво, и у меня получилось его даже несколько меньше, чем по прибытии. Хотя я пополнил свои запасы ингредиентов и после некоторого раздумья взял в лаборатории один из небольших котелков. Судя по направлению нашего путешествия в степные районы, мы прибудем в разгар цветения разнотравья. И не попить свежих отваров собственного приготовления просто грех. Несомненно, сыграла роль и магларская хозяйственность, и заявление Ренгиуса, что большинство находящихся в лаборатории химикатов и оборудования оставил один из первых воспитателей Мелин, сбежавший под прикрытием личины, после того, как она высмеяла его при всех. Мы уже слегка перекусили, Ганик перетаскал наши сундуки и мешки, а я стоял с саквояжем в руках в ожидании воспитанницы. И тут, в сопровождении главного повара, появился слуга с продуктовой корзиной. «Господин Маглор», — почтительно обратился ко мне бог кухни, — «тут все свежее, и пирожки еще горячие. Возьмите, не погнушайтесь. А то Ганику мы даже предлагать не стали. Знаем, что не возьмет. Такой послушный мальчик». Я едва сдержался, чтобы не подавиться невольным хохотом, мы явно знали двух разных Гаников. Но корзину все же решил взять, память о страданиях по чесночному супу еще жила в моей душе. Поблагодарив повара, забрал корзину и едва успел всучить ее парнишке, как на площадке лестницы появились Мелин с гувернанткой. За ними слуги несли багаж, но смотрели мы не на них. Впервые за последние два месяца Мелин была одета в женскую одежду. Вернее, в строгий светло-серый дорожный костюм, из расклешенной к полу юбки и надетого поверх темно-синей блузки длинного приталенного жакета. Вечно растрепанные непослушные волосы были стянуты на затылке под сеточку, а на лбу заправленные под небольшую шляпку с довольно густой вуалью. Ренгиус чуть нахмурился, окидывая стройную фигурку неузнаваемо изменившейся ведьмочки испытующим взглядом. Я же только еле заметно ухмыльнулся. Все до единой мои сторожки, порядочно укрепившиеся за прошедшее время, были на месте. И сейчас я мог дать клятву, что перед нами моя воспитанница. «Пора отправляться», — скомандовал комендант, указывая слугам на багаж, и все толпой двинулись к дверям. Ренгиус как-то отчаянно прищурился, и моя правая нога внезапно сделалась чужой и непослушной. Всего на мгновение, но я чуть замешкался и оказался позади всех. Нельзя было не сообразить, что заклинание, брошенное сородичем, это не случайность, а знак, и он намерен сообщить мне нечто секретное. Теплая рука коснулась моей ладони лишь на краткий миг, и Ренгиус тут же протиснулся вперед, а я с величайшей предосторожностью спрятал в надежный карман обычный желудь. На вид обычный. Но открывать его можно будет только тогда, когда я буду уверен, что никто за мной не подсматривает. А такой момент, по моим расчетам, наступит не раньше, чем через 2-3 часа. Именно тогда, когда командир сопровождающих нас охранников решит, что пора остановиться на привал. В карету я влезал последним. Мэлен и гувернантка уже сидели там, оставив мне место рядом с воспитанницей. Ганик ехал рядом с кучером, и это его, как мне показалось, неимоверно удручало. Ведь корзинку с пирогами пришлось поставить в карету под скамейку. «Косила, может, пересядете?» — вежливо предложил я гувернантке, но непонятно за что обожавшая меня женщина наотрез отказалась. «Я попозже прилягу, немного посплю. Привычка», — пояснила она, и я больше не стал настаивать. Пока устраивался поудобнее, оказалось, что мы уже катим вниз по довольно приличной дороге, мимо покрытых молодой зеленью кустов. Несмотря на таинственные предупреждения коллеги и внезапность отъезда, не полюбоваться природой я не мог. Чем-то похожи были эти скалы и кусты на горы и леса, окружающие с трех сторон плато магов. С юга, куда ушла волна великого разлома, уходила далеко вниз почти отвесная стена, гигантским ножом отрезавшая мир магов от мира людей. «Если захотите перекусить, под скамейкой корзина с провизией», предупредил я спутниц, но гувернантка вежливо отказалась, пояснив, что они успели позавтракать. Я тоже пока не хотел, бездумно пялился в окно, пытаясь угадать, что мог написать Маглор в записке, и прикидывая, успеем ли мы доехать до порта засветло. Напрямик тут было не так и далеко, всего лиг 20, но кто же видел в горах прямые дороги? Мне вспомнилось, что как-то в разговоре Айсора помянула про 17 или 18 мостов и успел слегка пожалеть, что не взял точную карту. Но потом решил, что расспрошу стражников на привале, и вернулся к своим размышлениям. Часа через 4, когда очередной мост перевел дорогу на левый берег довольно бурной речки, карета остановилась. Я выглянул в окно и понял, почему мы так упорно ехали именно сюда. В небольшой долине раскинулся крошечный поселок, всего 6 домиков, постоялый двор да лавка. «Маглор Иридес», — заглянул в распахнутую мной дверцу командир нашего маленького отряда стражников. «Господин комендант советовал перекусить на этом постоялом дворе». «Раз советовал, значит, так и сделаем», — подтвердил я и позвал свою воспитанницу. «Вылезайте, Мэлен, я сниму для нас одну комнату с умывальней. Вы будете умываться первыми и поторопитесь. Я хочу до ночи добраться до залива». И решительно направился в довольно длинное одноэтажное здание, намереваясь в точности исполнить свое обещание. К моей досаде, в первой небольшой комнате, служившей хозяину чем-то вроде поста наблюдения за приезжающими, сидел за конторкой совсем юный парнишка, не старше Ганика, только смуглый и темноволосый. Разумеется, я даже на миг не надеялся, что он сумеет мне помочь, но решил на всякий случай попытать счастье. «Добрый день! Как мне снять комнату?» Собрав все свое терпение, учтиво поинтересовался я, приготовившись к тому, что придется ждать. «Комнат нет», — коротко отрезал мальчишка, даже не подняв головы. «А если я заплачу двойную цену, на время обеда найдется?» «Святая пентаграмма, как не хочется снова пользоваться заклинанием невозмутимости». «Все заняты. Утром пришел корабль из Устира, гости будут ночевать». «А попросить их нельзя?» Осторожно бросая в него очарование, осведомился я, но парень на магию не отреагировал. А жаль, значит, на нем амулет. Хотелось бы проверить, какого уровня. Они легли отдыхать. Поезжайте к следующему мосту, там живет семья охотника. Они пускают умыться и отдохнуть. Тут меньше мили. Говорить спасибо я не стал, не за что. Да и не кстати появившиеся посетители мне очень не понравились. Потому я молча бросил мелкую монету и направился к своему отряду. Тут нужник есть на улице, с сомнением поглядывая на выбравшихся из кареты дам, тихонько пояснил мне стражник, Сагон. Пусть идут, мы покараулим, а поесть можно и у обочины. Мы припасы взяли, и у вас корзинка есть. По нужде тоже можно сходить у обочины, поразмыслив минуту, постановил я. Поехали, остановимся немного подальше, где кусты погуще. Спутницы спорить не стали, торопливо влезли в карету, и мы поехали дальше. Но одну мелкую пакость я все же сделал. Наслал на всех постояльцев расстройство желудка. Пусть теперь выясняют, чем таким хозяин их накормил.